Глава 26. Анна сидела на балконе с сигаретой. Заканчивался красивый сентябрьский день, и она в кои-то веки ушла вовремя с работы. Погода подходила как нельзя лучше для пробежки. 10 градусов выше нуля, небольшой ветерок, небо чистое. Но она не могла пойти бегать. Она позвонила Акасу, застала его в баре. Тот потребовал, чтобы Анна пришла к нему. «Тут суперская атмосфера», — промямлил Акас в трубку. «Милая моя сестричка». Анне совсем не хотелось идти смотреть на все это. К тому же там мог быть Зоран. Интересно, сколько уже Акас в загуле? Она пыталась вспомнить, когда видела брата последний раз. Еще недели не прошло. Тогда он выглядел вполне себе прилично и был трезв. Но с пьяницами всегда так. Все это знают. Анна отдавала себе отчет, что рано или поздно братец придет трезвонить в ее дверной звонок. Скорее раньше, чем позже. И она должна будет открыть. Мысли об Акасе напомнили ей о матери, с которой Анна давно уже не общалась. От тоски защипала в легких. Или это от сигарет. Анна затушила бычок, ушла с балкона и включила компьютер. «Привет, мама», — поздоровалась Анна, когда скайп соединила. Сначала мама удивилась, а потом обрадовалась. «Привет, моя дорогая девочка. Как ты? Все в порядке? Как сама?» «Ничего нового. Как тебе новая работа?» «Вполне». «Как коллеги?» «Нормально», — ответила Анна. Про эско она матери не упомянет. «Какие задания?» «Очень интересные. Лучше расскажу при встрече подробнее». «Ужас какой! Своя кровинушка там расследует особо тяжкие преступления». «Да не такие они и страшные, как можно подумать», — опять солгала Анна. «Когда приедешь домой?» «Я даже не знаю, когда у меня следующий отпуск. Зато здесь за переработку дают выходные. Надо посмотреть, получится ли их объединить перед Рождеством». «Если бы ты только смогла приехать на Рождество домой. Как выглядит наш район, Койвухарью?» «Никаких перемен. Подумать только, прошло больше 10 лет, а здесь ничто не изменилось. Точнее, в сторону района Такамеца. Понастроили еще многоэтажек, а в остальном все как и прежде». «Что, Акас?» «Нормально», — ответила Анна. Совсем завралась. «Работает?» «Нет». «Откуда, он же по-фински не разговаривает?» «Все еще нет?» «Все еще никогда. Ты же знаешь его, Анна. Когда-то я знала одного подростка, полного энергии, молодечества и ярости. И я была уверена, что он перерастет все это, как и все остальные. Что весь этот рок, говнорок, фендер, стратокастер, кошмарная музыка пройдут, как и не бывало. А вот и нет, пришлось его увезти туда». Анна не могла больше выслушивать маминого самобичевания. Как много раз ей приходилось терпеть его. Мама жила в перманентном состоянии жалости к себе, черпала в нем жизненную силу. «Мама, ты сделала то, что должна была сделать. Там оставаться было нельзя. Акаса в полицейском участке ждала повестка. Папины старые товарищи не вручали ее только потому, что оттягивали время. Акас остался жив. Не это ли самое главное?» «Для меня он почти так же умер, как умерли Иштван и Аарон. Он никогда не звонит, не пишет, не пошлет даже открытки матери. Ничего. Когда он приезжал? Один-единственный раз, да и то 100 лет назад». «Да и ты сюда не заезжаешь». «Не начинай». «Сама начала. Я много раз говорила, что могу оплатить перелет из Будапешта сюда. Купить можно дешево. Нужно только поискать в интернете. Я могу и сама это сделать». «По мне, лучше вы сюда приезжайте. Я не в том возрасте уже». Анна знала, что все это чушь. Матери было всего 62 года, и она не жаловалась на здоровье. Просто по какой-то причине она не хотела приезжать. По этому поводу они и раньше ссорились. Анна подозревала, что мать просто не хотела видеть безработного маргинала Акаса в Финляндии. «Ладно, но поверь, если я говорю, что не стоит спихивать все на Акаса. Если он не звонит, позвони ты ему. Пошли письмо, что ли? Или открытку? Поглядим. А как вообще у тебя дела? Нашла мужчину?» Неужели мать не может ни о чем другом поговорить? Она только жаловалась на Акоса, да вынюхивала насчет ее мужиков. Надо рассказать, что в августе был один инвалид, что это был любопытный случай, что прошлой зимой был один на 10 лет моложе раздолбай, скейтбордист, такой милый мальчик, да еще инженер с Nokia. Банальнее не придумать. Это тебе может понравиться, но это же все на один вечер. А вот Зоран все еще в моей жизни, его ты помнишь. Ты терпеть его не могла. Но я перепихнулась с ним тут между делом совсем недавно. Мама, я не ищу себе мужчину. Почему? Ты лесбиянка. Черт возьми, мама! Почему я должна искать себе мужчину? Только чтобы найти кого-нибудь. У каждой приличной девушки должен быть мужчина. У тебя уже скоро начнут тикать биологические часы. Ты же не девочка какая. Не тикают у меня часы. Что ты за человек? Оставь уже. Мне так хочется понянчиться с внуками. Представь себе, каково, когда все кругом только и говорят, что о внуках, а я... А мне и нечего сказать. Один мой ребенок загонит себя в могилу раньше времени своим пьянством, а другая только и делает, что работает, и мужики ее не интересуют. Но ведь это правда. Неужели так страшно сказать правду? Послушай, Анна, тебе не понять. Не понять. Пока-пока. Погоди, не отключайся. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Они переключились на то, как идут дела в Канеже. Одно и то же повторялось всякий раз, и хотя Анна знала, чего ей ожидать, всякий раз убеждала себя, что ни за что не поддастся на разговор. Но не получалось. Понятно, почему Акос не хотел общаться с матерью. На следующее утро позвонил Фарзат. Его помощница по кухне опознала Рику. Она приходила к ним обедать 21 августа. «Девушка была не одна», — сказал Фарзат. Анна закрыла глаза. «С нею была другая женщина, постарше». «Что еще такое? Хочешь переговорить с Йенной? Она рядом». «Спасибо», — сказала Анна. В трубке послышался хруст, телефон перешел из одной руки в другую. «Йенна», — ответил юный голос. «Добрый день, меня зовут Анна Фекета, полиция». «Да, Фарзат уже предупредил». «Я так поняла, что ты опознала на фотографии Рейки девушку, приходившую к вам обедать». «Да, это было 21 августа». «Откуда ты помнишь?» «Я обратила внимание на то, что они ссорились. Девушка — это женщина, в компании которой она сидела». «Ссорились?» «Да. Они не то чтобы кричали или еще чего, но всегда видно, если отношения не в порядке. У этих так и было». «Может, ты слышала их разговор?» «Нет, они умолкали всякий раз, когда рядом кто-то оказывался. Мне даже кажется, что они не так много и общались». «Расскажи о женщине». «Мне показалось, что ссорятся мать и дочь». «То есть женщина была старше?» «Да». «Как выглядела?» «Сложно сказать. Солнечные очки и платок на голове. Обычного роста. Старые». «Сколько лет?» «Мне сложно сказать. Для меня все, кому за 40, уже старики», — прыснула Йенна. «Подумай. Может, 60 или 50?» «Но не старушка же». «Нет». «Ты уверена, что не слышала, о чем они говорили? Может, хоть что-нибудь, какое-нибудь незначительное слово?» «Я приняла заказ, спросила, понравилась ли еда, они ответили сухо, что да, спасибо. Отнесла счет, девушка поблагодарила, все». «Как они платили?» «Наличными, по отдельности». «Проклятие», — подумала Анна. «А потом?» «Как уходили, не помню. Потом за стол села большая компания». «Там не было случайно красной машины?» «Нет, не видела». «Спасибо, Йенна. Информация может оказаться полезной». «Пожалуйста. Надеюсь, это поможет. Задержите уже этого придурка. Так страшно выходить по вечерам на улицу». «Пожалуй, имеет смысл бояться», — подумала Анна.